Глава 3. Письма без подписи. Интерлюдия. После нападения на особняк, в котором проживал Урга с учениками, и двух взрывов в столице, граф Нимский поставил на уши всех подчиненных. Сам он тоже крутился, как белка в колесе, находясь в постоянных разъездах. И поэтому послание от ректора получил только ближе к вечеру, когда вернулся в свой кабинет. Глава академии предлагал встретиться и сообщил, что ночевать останется на работе. Собираясь к Селамскому, граф разглядел в окно въезжавшую во двор карету Орданского. Нимский наблюдал, как герцог направился к зданию тайной канцелярии. Орданский был мрачнее грозовой тучи. Чувствую, сейчас вызовет, чтобы устроить очередной разнос. Наверняка обвинит во всех грехах и навесит кучу новых задач. Как будто мне нынешних мало. Граф ошибся лишь в одном. Шеф не стал его вызывать, а сам заявился в кабинет подчиненного. Это означало, что глубина пропасти, в которой Нимский сейчас оказался, вырастет как минимум вдвое. «Если ты вдруг по какой-то нелепой причине собрался домой, забудь!» — с порога заявил герцог. Он достал из внутреннего кармана бутылку крепленого вина и поставил на стол. «Стаканы есть?» За все время своей службы в тайной канцелярии Нимский не мог припомнить, чтобы начальник снисходил до личного визита в его кабинет. А уж с бутылкой и подавно. Тем не менее, граф не стал выказывать удивления. «Сейчас организую». Граф на минуту исчез, и рядом с вином появились две чашки. Высокий чин расположился по другую сторону рабочего стола. «Был у короля». Орданский кивком дал понять подчиненному, что бокалы должны быть наполнены. «Услышал от его величества столько теплых слов о нашей конторе, что впору вешаться». «И его величество был не в настроении», — предположил Нимский. «Можно и так сказать», — согласился начальник. «Давай выпьем за то... Впрочем, давай просто выпьем». Начальник выпил до дна, подчиненный лишь пригубил. Хозяину кабинета вдруг послышался посторонний шорох со стороны шкафа с бумагами. Нимский обернулся, ничего не заметив, попытался сконцентрироваться, но... «Ты знал, что Алтон — пустотник?» — спросил Орданский, огорошив подчиненного. «Алтон?» «Да...» — выругался граф отборными матерными выражениями, сразу забыв о подозрительных звуках. «Понятно. А ведь именно ты должен был выяснить это первым, поскольку опекаешь парня. Зато теперь о его уникальных способностях знает король». И герцог выразительно посмотрел на Нимского. «Не от тайной канцелярии. Какой напрашивается вывод? Мы с тобой ни на что не годны. Так ведь про пустотников почти два века ничего слышно не было. И это оправдание? Орден Первый мне открытым текстом сказал, куда я должен его себе засунуть. Виноват, ваше сиятельство. Ты мне брось сиятельствовать, граф. Видишь, мой бокал пуст». Нимский спешно налил вино. На этот раз герцог выпил молча, не дожидаясь, пока подчиненный возьмет свою чашку. «Надо же, пустотник! У нас под самым носом!» «Но он ни разу не пользовался магией пустоты. Иначе мы бы знали». Граф все пытался осознать новость. «Очередное оправдание? Оно нас не спасет. Лучше скажи, что делать будем. Этого Алтона и раньше Половина Миги прибить желала, а теперь и вторая присоединится. Про замок Громовских уже слышал? Что именно? Теперь он хозяин замка. Неугомонный пустотник не стал дожидаться проверки на анализаторе крови и помчался в имение. Вчера древнее строение снова явило себя миру, и король пожаловал Тону титул барона. А мне пригрозил, что если с его головы упадет хоть волос, то... Нимский ни разу не видел начальника в столь удрученном состоянии. Обычно тот мог наорать на подчиненного, заставить чувствовать себя без вины виноватым, а сейчас Орданский пребывал в растерянности. Я уже начинаю сожалеть, что Алтона не убили до того, как наши с ним пути пересеклись, — произнес граф. — И думать не смей! — слегка повысил голос начальник. Потом перешел почти на шепот. Если надеешься, что это все наши беды, то ошибаешься. Помнишь, ты докладывал о гвардейцах Леоновского, которые кого-то искали на тракте? Ты не ошибся в догадках. Они охотились за Алтоном. Парня, похоже, только ленивый не преследует. Мне показалось, что король стал весьма ревностно относиться к тем, кто проявляет интерес к этому студенту. Из-за уникальности его магии? Представляешь, Орден Первый впервые дал задание вести тайное наблюдение за людьми своего ближайшего соратника, герцога Леоновского. Особо выделил некого Зордана, о котором до этого никто не знал. Что за тип? Нимский тоже впервые услышал это имя. Волшебник! «Не ниже 10-го ранга», — ответил герцог и добавил. «И опять мы ничего о нем не знали, а этот колдун от имени Леоновского имел наглость явиться к королю. Можешь себе представить? Вот и я не могу». Да еще намекнул правителю, что в королевстве зреет заговор, в котором участвует ректор столичной академии. «Граф Силамский? Ни за что не поверю». Однако ректор, в отличие от нашей службы, оказывается, обладал интересующей короля информацией. Я как раз собираюсь к нему в академию. Силамский еще утром отправил письмо о необходимости срочно переговорить, но я прочитал его только недавно. Вот и поезжай, граф, и вытряси из ректора все, что можешь. Как можно быстрее переговори с Алтоном. Убеди его в том, что мы первыми должны быть в курсе его секретов. А что касается Зордана... Орданский допил остатки вина и лишь затем продолжил разговор. Наш король небезосновательно подозревает волшебника в попытках уничтожить всех, кто связан с Алтоном. И заметь! Преступления произошли после того, как самому Зордану не удалось расправиться со студентом на входе в имение Громовских. Маг 10-го ранга не одолел пацана, недавно перешагнувшего 4-й? Хочешь подвергнуть сомнению слова короля? И не думал. Наверное, благодаря магии пустоты Алтону удалось ошеломить. Герцог перебил подчиненного. — Ерунду говоришь. Высокоранговый маг — невпечатлительная барышня. В момент схватки там объявился энергозверь и накинулся на Зордана. Воспользовавшись их потасовкой, Алтон успел проскочить через арку. — Значит, теперь он барон Громовский? Грамоту о присвоении титула король ему пока не вручал. Захмелевший герцог рассказал о визите Силамского в королевский дворец и о переметнувшихся к Леонскому братьях Рунских и снова костерил работу тайной службы и самого Нимского, грозя самыми изощренными карами, если тот не наведет порядка в своем хозяйстве. «Нам срочно нужны результаты, граф!» Приказным тоном закончил начальник свой продолжительный монолог. «Приложу все усилия, ваше сиятельство», — пообещал Нимский. «Ладно, я к себе. Вернешься из академии, сразу доложишь. И еще». Герцог с осуждением посмотрел на пустую бутылку и вдруг рявкнул. «Увижу еще раз, что пьешь на рабочем месте, будешь наказан!» Ну и дела. Нимский немного задержался, чтобы переварить услышанное. На последнее замечание шефа даже не обратил внимания, хотя следы своего преступления убрал немедленно. Алтон — пустотник и хозяин древнего замка, титулованный дворянин. Это делает его еще более желанной добычей для многих знатных особ. Правда, для большинства недосягаемой. Одно дело захомутать простолюдина, а тут целый барон, глава древнего рода с имением и множеством родовых секретов. Граф достал досье на парня и принялся бегло просматривать, продолжая размышлять. Появление энергозверя, когда все бури позади. Факт сам по себе из ряда вон, а уж во время встречи некоего Зордана с Алтоном. Случайность? Или кто-то из них сумел призвать существо? И почему мне кажется, что этот кто-то не Зордан? Нимский закрыл папку и спрятал в стол под специальный замок, который мог скрыть лишь сам. Вопросы можно задавать до бесконечности, но ответить на них способен либо Алтон, если пожелает, либо близкие ему люди, на которых я и раньше давить опасался, а теперь и подавно. Что ж, воспользуюсь приглашением господина ректора, раз уж он знает больше, чем тайная канцелярия, пусть поделится знаниями. Академия находилась неподалеку от резиденции тайной канцелярии, и граф решил пройтись пешком. На полпути к академии он внезапно ощутил рядом постороннего, хотя постоянно контролировал местность. — Граф, не оборачивайтесь. У меня есть важная информация о Зордане и герцоге Леоновском, но сообщу ее только барону Алтону. В твоем кармане найдете послание для него. Заранее спасибо. Нимский резко развернулся, готовясь отразить атаку. Однако никого не обнаружил. Магическое сканирование также не дало результата, разве что в двух шагах окончательно потух всплеск какой-то непонятной энергии. Граф сунул руку в карман и нащупал сложенный лист бумаги. Доставать его не стал. Столица, значит, уже все поголовно в курсе, что Алтону дали титул барона. А мне сообщили одному из последних. Может, король прав, и нашу службу действительно пора распускать? Нимский ускорил ход и почти добежал до главных ворот академии. Показал приглашение ректора, которое проверил сначала дежурный охранник, затем еще и призрачный воин, который с важным видом пояснил. «Вам разрешен проход в буферную зону. Приглашение действует 3 часа. По истечении срока следует покинуть академию». После пробуждения призрачной стражи вход на территорию академии посторонним был запрещен, за исключением зоны, примыкающей к центральным воротам. Но и туда, без специального разрешения, подписанного ректором, попасть не представлялось возможным. Нимского провели в гостевой дом, разместили в просторной комнате. К нему почти сразу вышел декан водного факультета. — Приветствую тебя, граф. Селамский попросил тебя встретить, если найдешь время откликнуться на его приглашение. — А сам он где? — Отправился на доклад к королю. — Опять? Мне говорили, что ректор уже побывал сегодня во дворце с весьма любопытным докладом. — Все верно, Но это было до его встречи с Алтоном. О, герой дня уже вернулся? Нимский был удивлен и обрадован одновременно. Да, и рассказал много интересного. Например, в имении Громовских он получил титул. Я знаю, Алтона теперь следует называть бароном. Нимский решил показать свою осведомленность. Информация уже устарела. Король действительно намеревался издать именно такой указ, но наш студент в родовом поместье получил титул графа магии. Силамский лично проверил наличие магической печати в ауре новоиспеченного Громовского. О магических титулах Нимский читал еще в детстве, и все старинные предания привык считать не более чем мифом, и вдруг декан заявляет, что это не сказка. А Урден Первый признает столь высокий титул? Он не может не признать, особенно когда он сам волшебник. Этман, если парень уже в академии, можешь организовать встречу с ним? После небольшой паузы спросил представитель тайной канцелярии. — Сейчас? — Да. У меня к нему много вопросов и одно послание. — От кого? — Понятия не имею. Написано на артефактной бумаге, так что прочитать его может лишь сам адресат. Нимский рассказал о необычном разговоре с невидимым незнакомцем. — Он тоже знает, что король пожаловал Алтону титул барона? — Но откуда? — Об этом в Мириге практически никому не известно. Если незнакомец сумел незаметно подобраться практически вплотную, то... Нимский вдруг вспомнил странный шорох из шкафа во время разговора с шефом. Тогда он еще мельком отметил какие-то несуразности с тенью от мебели. — Этман, а какая магия позволяет прятаться в тени? — Имеешь в виду скрыть? — Ну, это не совсем магия. Скрытник не может создать ни одного заклинания. Ему по силам лишь исчезать и появляться там, где имеется тень. — Знаешь хоть одного скрытника? В Мириге о них не слышал, но... Среди угаев говорили на службе у великого шамана Дайшона. Имеется парочка. Интересно, мог тот шаман заинтересоваться Алтоном? Нам только этого не хватало. — Так я смогу увидеться с пустотником, — напомнил Нимский. — Хорошо. Я сейчас отправлю посыльного к парню, а мы пока поговорим о нашем старом знакомом. — загадочно произнес профессор. — О ком речь? — заинтересовался граф. — Мы вышли на одного из учеников колдуна, использующего запретную магию, — ответил Этман. Я знал, что после возвращения из древнего замка, да еще в статусе графа Громовского, очень многие пожелают меня увидеть, причем по разным причинам. Одни, чтобы крепко обнять, другие — пожать дружескую руку, третьи — по-отечески похлопать по плечу, но большинство, чтобы избавиться от меня раз и навсегда, поскольку перед ними я был виноват лишь тем, что хочется им кушать, то есть самим фактом своего существования. Однако записка с приглашением, переданная вчера графом Нимским, всерьез озадачила. Некий доброжелатель заявил, что владеет важной информацией о Леоновском из Ордене, готов ее передать при определенных условиях, которые озвучит при личной встрече. Назвал место, куда мне нужно подойти в ближайшие пару дней, но не указал время встречи, словно там проживал. А еще меня хотели видеть король, королева, герцог Орданский, граф привидений из особняка школы Ургаса в столице и некий купец, передавший записку через Кортиса. Ее я вчера так и не прочитал. Да, популярность — это совсем не то, что мне сейчас нужно. Скоро, боюсь, как у звезд в нашем мире появятся фан-клубы. Причем тогда, когда мне необходимо уединиться в каком-нибудь типа Шаолиньском монастыре и оттачивать мастерство, готовясь к схватке с Зорданом. И, кстати, древний замок Громовских для этой цели подходит на все 100. Там даже с учителями проблем нет. Но где взять время? Не пойти королю себе дороже. Сатимой, я и сам хотел переговорить. С дедом Ялгуса тоже надо бы пообщаться. Да и друзьям время уделить. А то вчера только все собрались, как прибыл гонец от Этмана, и пришлось идти на разговор с Нимским. Граф задавал очень много вопросов. На часть из них мне отвечать не хотелось, но пришлось. Хорошо, хоть Нимский не спросил о способе возвращения из замка, да и про храм духа никто вопросов не задавал. Наверное, опять древние древности, которые все успешно забыли. Однако про то, как получил магический титул, рассказать пришлось. Так и ответил. Преодолел непреодолимое, выполнил невыполнимое и победил непобедимых. К счастью, к тому времени из королевского дворца вернулся ректор. Он объяснил нам, что в давние времена для желающих возвыситься устраивали специальные магические испытания. Претендента на магический титул отправляли в какой-нибудь лабиринт, формировавший испытания в соответствии с уровнем волшебника. Лабиринт имел 2 промежуточных выхода. Дошел до первого – барон магии, до второго – граф, до последнего – герцог. Во всем королевстве эти титулы получали безоговорочное признание. Именно поэтому монарх Меригии передал Силамскому, что через 3 дня состоится вручение грамоты о присвоении мне звания графа. Правда, статистика тех испытаний была удручающей. Из входящих в лабиринт до первого выхода в лучшем случае добирался 1 из 20, до второго 1 из 100. Потом какой-то правитель Меригии догадался запечатать вход, чтобы прекратить убыль волшебников, и с тех пор о магических титулах стали забывать. О Зордане мне пришлось рассказать еще раз. Я обратил внимание Нимского, что маг, скорее всего, чужак, которому почему-то очень мешает замок Громовских. Проявить в полной мере свою силу колдуну не удалось только благодаря вмешательству энергозверя и близости древнего строения. В общем, после вчерашней ночной беседы ощущал себя выжатым, как лимон. Домой вернулся поздно и сразу свалился спать, благо гости к тому времени разошлись. Проснулся от звуков из соседней комнаты, в которой Барина готовила завтрак. Вставать пока не спешил, размышляя о дне вчерашнем. «Не спишь?» — вошла моя невеста. «Может, со мной позавтракаешь?» Она собиралась на какой-то факультатив. «Обязательно». «Тогда накрываю на 2. Барина чмокнула меня в щеку и вышла из спальни. «Надо вставать. День короткий, а дел не в проворот. Договорились с Нимским постараться прижать Шумского, но сначала встречусь с Сатимой. Ургас вчера говорил, Кортис знает, где ее найти. Так, а еще надо, наконец, прочитать вчерашнюю записку». Выудил ее из кармана брюк и пробежал глазами по тексту. «Привет, Алтон. Мы знакомы по приключениям в живой степи. Напомню, по твоей милости я лишился там двух ценных вещей. Зла не держу хотя бы потому, что причинить вред все равно не могу. Да и желание такое давно пропало. Однако возникла необходимость переговорить по важному делу. В нашем мире назревает нечто страшное. Кто-то начал активно мутить воду. Передай через Кортиса время и место встречи в течение 3 дней. Только учти, вход в центральный район столицы мне пока нежелателен. Послание было без подписи, но я прекрасно знал, кто его составлял.